Да, так показывают симпатию и благодарность, выражают поддержку и утешают. Коллина улыбается. Значит, ты сейчас мне сказала спасибо. Да, большое-большое спасибо. Ася, если король подарит тебе колечко, не обнимай его в ответ. Не поймут. Смеемся все вместе. Ну а вас-то можно, Мих. Меня точно можно. Я ласковый и очень нуждаюсь в утешении и поддержке. Я правильно понимаю намеки и иду его обнимать. Он прижимает меня к себе как-то не совсем по-дружески и даже успевает проникновенно подышать в ушко. Мих, мое шутливое отбрыкивание игнорируется. Более того, чувствую, как мое мягкое место обхватывают двумя ладонями и слегка сжимают. Мих, ты чего? Теперь я совершенно серьезно, перестаю отбиваться и пытливо заглядываю ему в глаза. Он сразу отпускает меня и падает в кресло. На лице широкая радостная улыбка, признаки возбуждения или смущения не найдены. Это что было? Я не сержусь, но все же хочется расставить точки над «и». Объятия. Дружеские. Не, Мих, не вариант. И ты это знаешь. Знаю, спокойно соглашается он. Но надо же было попытаться. Папа у тебя классная, понимаешь, когда еще случится подержаться? И он снова улыбается. Потом резко подскакивает. Ты не обиделась. Мне нужно подумать. С одной стороны, дружить с этим парнем я хочу. Не заморачиваться на правилах приличия, обниматься при встрече, обсуждать интересующие меня тонкости мужской психологии, может, и флиртовать иногда. Но это если я буду точно знать, что он тоже не всерьез. Поэтому мне нужно, чтобы он совершенно однозначно понимал все мои действия. Нет, не обиделась. Ты мне нравишься, но любовных отношений с тобой я не хочу. Если тебя устроит дружеские, буду рада. Если нет, остановимся на деловых, на будущее. Обнимать, да, лапать, нет. Целовать в щеку, да, в губы, нет. Зато обсуждать можем любые темы. Коллина медленно хлопает в ладоши. Так его, Ась, а то обнаглел совсем, захотелось ему. А Мих, как ни странно, совершенно не выглядит расстроенным. Ася, я тебя уже обожаю. Готов дружить и не покушаться на святое, если не передумаешь. Но вообще, поцеловаться хочется. Интересно же, как это в другом мире делают. Он лукаво смотрит на меня. Ну вот, мне тут же становится интересно, как это делают здесь. Я не могу оставаться серьезной. Ты совершенно нахал. Иди сюда, будешь моим учебным пособием. Для тебя, все что хочешь. Мих снова меня обнимает, уже гораздо приличнее, удерживая ладони на талии. Я поднимаю к нему лицо и смотрю на губы. А симпатичные, четко очерченные, без всякой небритости вокруг. Правда, мне нравятся более пухлые, но тоже ничего. Он деликатно прикасается ко мне губами. Ждет. Ладно. Прихватываю его верхнюю губу и сразу отпускаю. Он прижимается чуть сильнее, но все еще ничего не делает. Кончиком языка поглаживаю его губы, втягиваю нижнюю себе в рот и слегка посасываю, еще раз приглашающе раскрываюсь. Нет, без ответа не интересно. Отстраняюсь. Круто, мне понравилось. Моя очередь. У них что, по очереди целуются? Быть того не может. То, что делает Мих с моими губами, слегка приятно, но и только. Бывший муж целуется лучше. Останавливаю процесс, он ждет моей реакции. А я отчетливо понимаю, что страсти между нами нет и уже никогда не будет. Неплохо, говорю. Но у меня есть вопрос по технике. Мих обескуражен, Коллина хохочет. Ася, ты неподражаема. После поцелуя этого прохвоста ты не падаешь к его ногам, а имеешь к нему вопросы по технике. Это гениально. Мих совсем немного смущен, но тоже улыбается вовсю. Спрашивай, что уж, у вас не принято во время поцелуя отправлять язык друг другу в рот. Обычно так не делают, потому что не всем это нравится. Это очень интимно, понимаешь. Глубокий поцелуй, это уже почти секс. Его взгляд опять становится хитреньким. Вижу, как он изо всех сил давит улыбку. Ася, ты знаешь, что такое секс? Могу показать. Аж втягивает щеки, чтобы не засмеяться. Радость ты моя, оптимистичная. Спасибо, пока обойдусь. Я думаю, после всего, что между нами было, мы просто обязаны выпить. Давай, хвастайся, что притащил. Мне показывают несколько бутылок вина. Названия, конечно же, ни о чем не говорят. Характеристики: это сладкое, это яблочное, это терпкое, это крепкое, это вообще отличное, мое любимое полезное, но определиться не помогают. Выбирайте для себя, а я чуть-чуть попробую. Мы устраиваемся в гостиной и разговариваем обо все на свете. Блиц-опрос проясняет, что физиология у нас одинаковая, отношения у людей тоже вполне человеческие. Любят, ссорятся, мстят, мечтают, ленятся, воруют, спасают, дружат. Браки у старейших аристократических родов договорные, социальное неравенство партнеров сильно не приветствуется. Зато у людей это союз между одной женщиной и одним мужчиной, а вот у других рас есть варианты. К однополой связи относятся спокойно, такие отношения не принято афишировать, но за закрытыми дверями каждый может делать то, что хочет. Среди аристократов достаточно распространено иметь и жену, и любовницу. От женщины ожидается, что любовника будет скрывать, но его наличие подразумевается. Важным для меня моментом стал факт, что подарок нельзя не принять, это серьезное оскорбление, понимается, как знать тебя не желаю. И все, буквально все пронизывает магия. Хвастаюсь ребятам, что домом управлять у меня чуть-чуть получается. Мих радостно фыркает в ответ на мой гордо задранный подбородок. Аська, ну что ты? Стандартные домашние плетения выверены столетиями практики. Понять контрольные жесты неправильно дому не позволяет сложнейшая и прекрасно настроенная защита от нелепостей. Хорошим домом годовалый ребенок управлять может, так что это не признак магической одаренности. Да и зачем тебе эта бытовуха, ты же вроде на целительство настроилась. Мда уж, похоже, здесь принято выбирать что-то одно, освоить несколько видов магии дано немногим. Плавно перевожу разговор на мою работу. Оказывается, я зря волновалась, ребята уже продумали, как все организовать, по аналогии с частными услугами целителей и салонов красоты. Послезавтра будет большой прием у семейства Кассини, на котором меня представят, как новую уважаемую жительницу города, к которой можно обращаться по вопросам психологических консультаций. А еще через день ожидается, что я начну работу. Мы с Михом прикинули, что одна моя консультация будет стоить 100 золотых. Это достаточно большие деньги, столько стоит богато украшенное праздничное платье. Но меньше делать нельзя, мне предстоит общаться с аристократами, они должны чувствовать свою элитарность, к дешевым услугам не будет уважения. Оплата за занятия принадлежит мне лично, но я буду должна платить налог каждый месяц, как все ремесленники, 10% от заработка. Мне показалось, что это вполне умеренно. К слову, такой домик, как у меня, стоит около 2000 золотых. Коллина рассказала про крайне удобный и максимально таинственный вариант для записи на прием. Послезавтра всем желающим я раздам небольшие визитки, на них будут отражаться свободные часы приема на ближайшие дни. Потенциальный клиент сам запишет свой псевдоним, на остальных визитках это время сразу же перестанет быть доступным. Моя задача будет ежедневно проставлять новые свободные часы приема в базовом расписании у себя на столе. Там же будут проявляться имена уже записанных посетителей. А если всем не хватит, повесим тебе ящик на воротах со стороны улицы, полный этих визиток. Уж один раз послать слугу за расписанием не поленится ни один лорд. Все-таки ты будешь модной новинкой. Я делюсь своей идеей про игровой клуб. Мих тут же предлагает устроить завтра тестовую игру. Он позовет друзей и сразу будет видно, заинтересует ли их такой формат. Есть классная игра «Захватчики». Очень сложная, очень думающая. Нужно 6 человек. Легко. Я приглашу Мяхальда, Сирина, лорда Ривина и лорда Сейшея. Если они не будут заняты, то придут. Возможность посоревноваться друг с другом в интеллекте – это то, что им понравится. Сирин мой близкий друг, мы вместе учились в академии. Только я специализируюсь в защите, а он – стихийник. Классный парень, надежный и очень правильный. Блондин, тебе понравится. Мяхаль мой коллега. Великолепный манипулятор, отлично косит под дружелюбного простачка. Менталист очень высокого уровня. Тоже блондин. Ты как вообще к блондинам относишься? Я к людям не по цвету отношусь. Мих, до меня только сейчас дошло. Я не знаю, где ты работаешь. В управлении магическим порядком. Тебя вчера дернули как раз в наш приемный зал. Меня временно освободили от остальных задач, чтобы за тобой присматривал. Чем занимается твое управление? Если это не секрет, следим за тем, чтобы все было по закону. Артефакторы подделки вылавливают, безопасники расследуют превышение магических полномочий, а самые крутые ребята, вроде того же лорда Сейшея, на досуге ловят свихнувшихся архимагов, решивших поработить мир. та еще работенка. Сиши и Ривен, лорды, это значит, да, они потомственные аристократы. Лорд Сиши еще и эльф к тому же. Он вообще серьезный, но головоломки всякие обожает, так что придет. Лорд Ривен его хороший друг, боевик-оперативник, здоровый, как медведь. Мы с ним года 3 назад на задании пересеклись, в паре одного чудика брали. И вот до сих пор вместе гудим, когда он бывает в Джарале. Компанейский мужик, хоть и лорд. Я поняла, у меня будет толпа мужчин, готовить начну прямо с утра. Коль, а ты где работаешь? В Королевской магической академии, в секретариате. Запускаю и координирую научные проекты, разгребаю текучку. Ты для нас с Михом что-то вроде отпуска. Мне с ними хорошо, и я не хочу, чтобы они уходили. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и в этом пьяненько-философском настрое иду закрывать за гостями дверь и спать. Глава 4. Утро подкидывает меня на кровати. Сегодня гости. Надо все подготовить. Играть будем в гостиной, там достаточно удобные кресла и нужного размера стол, хватит разложить гигантскую карту. Чем их кормить? Домой я бы сделала пиццу. Устраиваю ревизию хранилки. Есть копченый окорок, сыр, мука, молоко, яйца и какие-то незнакомые мне овощи. Осторожно пробую все подряд. Почему я не догадалась спросить у Коллины, какие из них едят сырыми, а каким нужна температурная обработка? Мне нужен женский совет. Потираю рыжий камень для связи, мне отвечает заспанный голос Миха. Ася, что случилось? Ой, я перепутала камни. Ну не признаваться же, все равно уже разбудила человека. Ничего особенного. Как называется кисловатый овощ, который можно есть сырым? И какой-нибудь острый тоже назови. На том конце волшебного телефона тишина. Ты там что, в шарады играешь? Боже, какое неподдельное возмущение. Между прочим, за окном уже светло. Нет, готовлю вам на вечер вкусностей. Интонации резко меняются на ворчливо-добродушные. Кислые. Лимоны, томаты и мельбы. Острые. Перец и чхе, но он совсем жгучий, не переборщи. Понятно. К азбуке и этикету мне нужны еще поваренная книга и ботаника в картинках. Ничего, справлюсь. Может быть, на рынке найдутся желающие поучить женским кухонным премудростям наивную и неопытную госпожу. Как я и предполагала, советы мне дают охотно, еле успеваю записывать в любимый блокнотик. Я становлюсь обладательницей десятка рецептов для сдобного теста, пудинга, копчения рыбы и полулегального эликсира устойчивости к алкоголю. Невыносимо тянет в ряды, где на низеньких столиках, а иногда и просто на тряпочке лежат сувениры, старинные подсвечники, различные диковинки и неопознаваемые яркие штучки. Обещаю себе, что еще сюда вернусь, а сейчас сумка с провизией оттягивает плечо. Дома методично обхожу все комнаты, постукивая по выпуклостям на стенах, то есть запуская режим уборки. В очередной раз мысленно возношу хвалу изобретателю этого полезнейшего заклинания и окапываюсь на кухне. До прихода гостей остается 6 часов, и я понимаю, что сейчас буду готовить много, просто для того, чтобы занять руки и мозг работой и не нервничать. Не нервничать, я сказала. 2 огромные сковородки с пиццей, пирожки Робин Гуд с луком и яйцами, обжаренной говядиной и вишневым вареньем. 3 тарелки канапешек с рыбой, балыком и сыром. Нарезка овощей и фруктов. Гигантская кастрюля компота. Салаты в порционных корзиночках, аналогичных нашим тарталеткам. Оглядывая результаты своего труда, я понимаю, что нервничала я действительно сильно. И что вообще-то устала. И сейчас бы почитать. Может, все отменить. Потом вспоминаю, какого уровня гости должны прийти, и горестно осознаю, что отменить приглашение не получится. Зато еще больше волнуюсь и тревожусь. Попеременно отхлебывая горячий чай и полоская ладони и загривок под текущей водой, я таки обретаю шаткое спокойствие. Камешек в моем кармане становится горячим. Мих вызывает. Ась, тут такое дело. Еще одна наша коллега, Тиана, тоже хочет играть. Она такая. В общем, испоганит мне жизнь на ближайшую декаду, если я ее не возьму. Что скажешь? Что я очень рада. Вас 6 человек. В игре 6 участников. Все складывается просто прекрасно. Хорошо, мы минут через 20 будем. 100 раз переставляю с места на место тарелки с едой, в итоге останавливаюсь на фуршете. Пусть сами себе наберут закусок и жуют. Мучительно решаю, доставать ли земной коньяк. Если быть совсем честной, бутылку жалко. Но мои нервы точно нуждаются в успокоении. Придется делиться. Когда передо мной возникает знакомая сфера с изображением меха, двух блондинов и красивой брюнетки, я заставляю себя выдохнуть и иду открывать. Интересно, им тапочки предлагать надо, а то у меня же нету. Да, очень своевременная мысль. Они входят в дом, и сразу начинает казаться, что здесь мало места. Мих представляет гостей. Это прекрасная леди, Тиана, свет моего сердца и огонь моих чресел. Тут же получает подзатыльник от своей спутницы, с некоторым смущением поглядывающей на меня. Ася, здравствуйте. Мне ужасно неловко, что напросилась к вам без приглашения, но мне так хочется доказать этим индюкам, что у женщин тоже бывают мозги. Похоже, что мы с ней поладим, но вечер будет накаленным. Я рада, что вы проявили инициативу. Проходите в гостиную, будьте как дома, поворачиваюсь к парням, вежливо ждущим своей очереди. Меня зовут Сирин, и вы еще прекраснее, чем рассказывал Мих. Очень рад знакомству, целует мне руку. Мих за его спиной скептически фыркает, тут же сгибается от прилетевшего локтя от своего приятеля. Я не понял, а что меня все бьют? Давайте бить Мяхальда, он хотя бы мягкий, это прикольно. Стрелочник, басит второй блондин. Он действительно крупный и мягкий, не толстый, а весь какой-то, медлительный, плавный, и кажется совершенно безопасным. Хорошо играет дружелюбного простачка. Манипулятор-менталист, вспоминаю его характеристику. Меня зовут Мяхальд, и я хочу у них выиграть. Что для этого нужно делать? В голове крутятся уже отработанные с друзьями стратегии игры. Мне очень хочется начать объяснять, какую тактику лучше выбрать. И тут же оговариваться, что многое будет зависеть и от удачи, и от ошибок других игроков. Еле успеваю промолчать. Вы красавчик, я чуть не повелась. Проходите, правила я начну объяснять, когда соберемся все вместе. Вижу в сфере, что к крыльцу подходит еще двое. Высокий и мощный шатен, с огромным разворотом плеч, видимо, Ривен, и холеный брюнет с острыми, торчащими вверх ушами, чуть пониже и поуже. Открываю двери и пропускаю их в дом. Они вдвоем занимают столько же места, сколько и предыдущая четверка. Благородные лорды, цвет аристократии. Они тоже в носочках пойдут в гостиную. Я стесняюсь, но обязанности хозяйки исполнять надо. Здравствуйте, меня зовут Ася. Мы знаем имя девушки, к которой идем, это Остроухий. Меня зовут лорд Сиший, а это мой друг, лорд Ривен. Но, полагаю, вам это тоже уже известно. У меня остается неприятный осадок от пренебрежительной прохладцы в его голосе. Это так контрастирует с теплой душевностью в предыдущем знакомстве. Что же, игра покажет, стоит ли вообще приглашать в будущий клуб лордов. Можно ведь устроить фейс-контроль на голубую кровь. А вам нельзя, вы слишком благородный. Сделайте лицо и родословную попроще, чтобы не мешали другим расслабляться. Мои злорадные мысли возвращают самообладание и хорошее настроение. Самый пугающий для меня момент первого знакомства уже позади, а с высокомерными клиентами я столько раз работала, что к потокам презрения уже иммунитет. Это я от неожиданности растерялась. Гости мирно перебрасываются шутками, поглядывают и принюхиваются к столу. Предлагаю вам самим поухаживать за собой. Можно взять тарелку и положить на нее что-то съедобное. Я пока не знаю ваших вкусов, почти повторяю вчерашнюю фразу своего приятеля. Поэтому определяйтесь с алкоголем самостоятельно. Вот это, коньяк, крепкий напиток из моего мира. Я буду пить его, могу угостить желающих попробовать. Пробовать что-то из другого мира захотели все. Эх, надо было хоть одну бутылочку приличного вина взять, вместо палатки, спальника и прочих излишеств. Коньяк понравился Ривену и Мяхальду. Остальные с разной степенью выразительности скривили носы. Гости хвалят все, что пробуют, спрашивают название ресторана, в котором это заказывалось. Бурно удивляются и осыпают комплиментами, когда узнают, что я все это готовила сама. Ну, почти все гости так себя ведут. Кое-кто просто молча ест. Гад. Ладно, чего тянуть. Поехали. На этой карте нарисован материк, разделенный на много областей. Почти в каждой области есть замок, а кое-где обозначен источник питания, который в игре называется ресурс. Он нужен, чтобы содержать армию, ведь без еды солдаты мрут, знаете ли. Материк окружен водой, и за эти моря тоже можно сражаться. У каждого из вас есть родовое гнездо. Оно хорошо укреплено, Взять его сложно, но реально. Выигрывает тот, у кого через 10 раундов будет захвачено больше всех замков, неважно, родовых или обычных. Вначале у вас маленькое войско. Один конный отряд, два пеших и один корабль, для перекидывания армии через моря на другую часть карты. Эта часть ясна. Кивают. Вы, мозг своего семейства. Каждый раунд вы должны отдать всего один приказ. Поднимаю вверх жетончик с надписью «Приказ» на каждый свой отряд. Приказы бывают 6 видов. Напади, защищайся, увеличь свое войско, помоги другу, собери ресурсы, сделай пакость соседу. На один отряд вы можете положить только один такой жетончик. Таким образом, вам каждый ход придется чем-то жертвовать, или атакой, или обороной, или дружеским союзом, или мощью армии. Вы все еще хотите через это пройти. Ох, как же у них блестят глаза. Определенно хотят. Получается, что вам нельзя иметь слишком большую армию, не хватит ресурса ее прокормить. Невыгодно сидеть безвылазно в своем замке и охранять его, тогда выиграет кто-то другой. Вы можете заключать между собой любые мирные договоры, но при этом не обязаны их выполнять. Все время будут происходить какие-то дополнительные случайные события, мешающие вам реализовывать свою стратегию. Но игра была бы слишком простой, без последней части правил. Существует 3 соревнования по влиятельности вашей семьи. Кто ближе к трону, тот первый ходит, кто лучший воин, тот выиграет бой при равенстве сил. Комментарий от Ривина. Конечно, это буду я. Улыбаюсь ему и продолжаю. И последнее соревнование, в хитрости. У главного интригана есть возможность передумать и отдать другой приказ. Иногда это решает исход сражения, можно успеть среагировать на предательство. Теперь Мяхаль совершенно не напоминает Тихоню, скорее предвкушающего крупную добычу хищника. Сирин задумчиво осматривает соседские позиции. Тиана постукивает пальцами по столу. Похоже, пора начинать. Тогда вперед. Тонкости буду уже по ходу игры уточнять. Первый раунд. На момент старта на троне сидит семья под управлением Миха, лучший воин Сирин, главный интриган Тиана. Отдавайте приказы вашим отрядам. Жетончики выкладываются на поле одновременно, но лицом вниз. И никто не знает, какой приказ отдал твой партнер. Действительно он сейчас кладет «помоги другу» или «там напади на этого же друга». Когда все приказы выложены, они одновременно вскрываются. В первом раунде нет столкновений. Это сделано специально, родовые поместья не граничат друг с другом на карте. Кто-то сразу растит себе новое войско, кто-то собирает ресурс. Кто-то бодро и без сопротивления захватывает соседние пустующие области и замки. Это только начало. Второй раунд. Мих и Сирин перемещают свои отряды навстречу друг другу, поэтому оказываются в соседних областях. На следующий ход будет первый бой в игре. Пока что по количеству захваченных замков лидирует Мих, у него 3. Лорд Сиши вкладывается в интриги, явно хочет сменить Тиану. Ривен растит армию и собирает ресурсы, стоя на своей земле. Чувствуется опыт настоящего воина. Восьмой раунд. Прошло уже 3 часа от начала игры и обстановка накаляется все сильнее. Лорды, растеряв все свое хладнокровие, шипят друг на друга как сердитые коты. На троне сидит Тиана и очень этим довольна. Она хорошо укрепилась в центре карты, прикрытая на первых этапах мехом от нападений с севера. Тот факт, что ее западную границу омывает принадлежащее Сейшею море, она напрочь игнорирует. А ведь он одним ходом сможет перекинуть сюда войска и забрать ее родовое гнездо. Титул главного воина удерживает Ривен. Я не совсем понимаю, зачем игровая ситуация от него этого не требует. Видимо, просто хочется. Мужик сказал, мужик сделал, и все такое. А вот интригует лучше всех лорд Сиший. Он еще ни разу за всю игру не использовал свое право изменения приказа. И мне кажется, что он просто усыпляет бдительность других игроков. По замкам ведет Мяхальд, у него их 7, у лордов Сейшея и Ривена по 6. Так как отрядов на поле уже много, то каждый следующий ход занимает все больше времени. Мои гости уничтожили почти всю еду, и я радуюсь, что запасла достаточно много. Ко мне все реже обращаются за уточнением правил, так что могу расслабиться и просто наблюдать за игроками, пополняя свою копилку знаний о поведении местных обитателей. Замечаю, что высокомерный брюнет, когда о чем-то напряженно размышляет, слегка дергает кончиком левого уха. Уши у него просто необыкновенные, растут намного выше человеческих, сильно выступая над гривой ухоженных волос. А еще они подвижные. Больше всего напоминают кошачьи, но кончик узкий и острый. Мне ужасно хочется их потрогать, они мягкие или упругие, теплые или прохладные, а чувствительные. И вообще, когда я вот так пристально разглядываю высокого лорда, в мою голову лезут совершенно неприличные мысли. Надеюсь, он их не может читать. Ухо снова дергается. Нет, ну какая же лапочка. И пальцы красивые. Сирен вот совершенно не впечатляет, обычный смазливый блондинчик. Мяхаль притягивает внутренней силой и обаянием, и умом. Все-таки правда, что самое сексуальное место у мужчины, это интеллект. Ох, не влюбиться бы. Нравится ли мне лорд Ривен, я так и не поняла. Он слишком большой, громкий и обезоруживающе наглый. Когда он подзывает меня, чтобы что-то уточнить по игре, то флиртует с прямолинейностью бывалого матроса. Так что симпатизирую я Мяхальду и Сишию, между которыми и намечается основное противостояние к концу восьмого раунда. 4 часа утра. Последний раунд. Я уже очень давно хочу спать, но попросить их остановиться и доиграть завтра просто невозможно. Уже было все. И обиды, и предательство, и героические самопожертвования, особенно от Миха. По карте путешествуют огромные армии пластиковых коней и солдатиков. Незахваченных замков давно не осталось, и чтобы усиливать себя, нужно у кого-то отнимать с трудом завоеванное. А отдавать никто не хочет. У фаворитов игры по 7 замков, и если к концу всех сражений равенство сохранится, то победителем станет тот из них, кто ближе к трону. То есть Мяхальд. Ася, можно вас на минутку? Лорд Сиши решает таки впервые за игру что-то уточнить. Он встает из-за стола, показывая, что хочет обсудить это за дверью. Так делают многие игроки, уходят договариваться и строить союзные козни на кухню, в коридор и даже в туалет. Совместно выработанная стратегия побеждает одиночную. Мы подходим к лестнице, чтобы уж точно не было слышно в гостиной. Машинально поднимаюсь на ступеньку вверх, так я почти одного роста с лордом. Демонстративно поворачиваюсь к нему ухом, показывая, что готова слушать. Он кладет руку на перила за моей спиной, наклоняется близко-близко и обжигает теплом своего дыхания. Мне кажется, что я почти чувствую прикосновение его губ. Рейв сейчас нападет на мой южный замок. Он ожидает, что там будет приказ с обороны, но я уведу оттуда войско и через море отберу у Тианки родовое гнездо, сдам южный, возьму ее, останусь при своем. Когда моя конница будет у нее в гнезде, то я беру в клещи Сирена и с минимальными потерями забираю его третий замок. В это время Мяхальд наверняка отвоюет у Мехафорт. Будет 8-8. У меня есть один пеший отряд глубоко на севере, отправил туда 2 раунда назад. И морской доступ к острову Риева, откуда он сейчас наверняка уведет войско для нападения на мой южный замок. Если я все рассчитал верно, я выиграю. Но Мяхальд тоже может это просчитать. Тогда он сам нападет на Риева малыми силами. Проиграет, но вынудит его остаться на острове, и мои северяне ничего не смогут сделать с его полноценной обороной. Мне необходимо будет отвлечь Мяхальда, использовав право интригана. Как вы считаете, смена приказа «напади с одинокого пешего отряда на помоги другу», словно я пытаюсь усилить Миха, чтобы помочь ему защитить форт, это выглядит достаточно достоверно благородно с моей стороны. Я в шоке. Играла в эту игру уже много раз, но настолько контролировать ситуацию на поле и просчитывать действия соперников не мог никто из моих друзей. Это впечатляет. И если бы не мурашки от близости его губ, я бы скорее всего просто восхищенно похлопала в ладоши, признавая его превосходство. Но алкоголь и либидо требуют ответной провокации. Встаю на цыпочки, почти касаясь мягкой грудью его руки, и шепчу в его напряженное и такое привлекательное ухо, задевая губами нежную кожу. Да, мой лорд, это выглядит достаточно реально, чтобы Мяхальд поверил, и отстраняюсь, словно ничего и не было. В полумраке коридора его глаза кажутся совсем темными и глубокими, а губы у него пухлые, мысленно вздыхаю я. Он снова наклоняется, проводит носом вдоль моего ушка. Только одно слово. Читаю. После этого разворачивается и как ни в чем не бывало идет выигрывать партию. Сначала я даже не поняла, что он имел в виду. Возвращаюсь в комнату и наблюдаю победное шествие лорда Сейшея по карте. Он выигрывает, как и планировал, с перевесом в 1 замок. Я снова засматриваюсь на его уши, и тут до меня доходит. Надеюсь, он мои мысли не может читать. Читаю. Чувствую, как смущение заливает щеки. Боже мой, я же о чем только не думала за эти 8 часов игры. И про него, и про других мужчин. А если кто-то еще меня подслушивал? Мяхальд, например, он же менталист. Да они тогда, получается, вообще нечестно выигрывали, знали задумки соперников заранее и вовремя реагировали. Эх, а я так восхищалась их стратегическим гением. Провожать гостей приходится в притворно хорошем настроении. Но остальные ведь не виноваты, что кое-кого в детстве не научили хорошим манерам. Специально не фильтрую мысли, нечего без приглашения копаться в чужой голове. Зато ребята хором заявляют, что игра отличная, они готовы платить любые членские взносы, чтобы быть гостями в моем клубе. На фразе про членские взносы лорд Ривен драматично помахивает бровями, приглашая проникнуться глубиной шутки. Хорошо хоть молчит. Я раздаю всем визитки, на которых будет появляться число и время начала игры, по аналогии с записью ко мне на прием. С лордом Сейшеем старательно не встречаюсь глазами. Глава 5. Просыпаюсь поздно, уже через час должна прийти Коллина помогать собираться. А я еще не умывалась и не читала книжку по этикету. Ох, чую, опозорюсь сегодня. И надеть нечего, дорогое платье еще не готово. Может, не ходить. Мелькает привычная трусливая мысль. Примерно между чисткой зубов и мытьем головы, и то, и другое я пока делаю земными средствами, сфера-привратник показывает на крыльце курьера с пакетом. Что же, одной проблемой меньше. Гладильный шкаф помогает убрать все складочки, и я держу на руках шикарное, нежно-фиолетовое платье в пол, с классической широкой юбкой и довольно глубоким декольте. Это проблема. Я не соблазнять клиентов должна, а демонстрировать профессионализм, надежность и безопасность. Обнажение груди этому не способствует. Достаю одно из рабочих платьев. Светлые, довольно закрытые, с рукавами 3/4 и воротником-стойкой. К нему хорошо подходят мои земные туфли-лодочки. Что же делать с головой? На этой мысли приходит Коллина, ругает меня за невзрачность, но соглашается, что произвести впечатление серьезной барышни важнее, чем красивой. Коль, у меня проблема. Мне кажется, что лорд Сейшей вчера читал мои мысли. От этого можно как-то защититься. Что ты, он бы не стал этого делать. Это профессиональная этика для любого менталиста, не сканировать людей без причины, только подозреваемых. Он читал, я уверена, он сам мне это сказал. Да, глаза у нее загораются каким-то нездоровым восторгом. А о чем же ты думала, что он счел необходимым предупредить? Я все-таки краснею. О его ушах. Мне очень хотелось их потрогать. Коллина смеется. Ужас как неприлично. Представляю, как он ерзал. Скорее всего, ты ему сама направленный поток отправила. Ну вроде как постучалась в голову. Да, но я же ничего такого не хотела. А как ты думаешь, Сиши или Мяхаль могли пользоваться телепатией, чтобы выиграть? Абсолютно исключено. Это просто неспортивно. Да и все твои вчерашние гости имеют блокировки от сканирования, все-таки у тебя серьезные люди собирались. Я вспоминаю несколько особенно эпичных противостояний, сопровождающихся убойной дозой ядовитых комментариев на грани приличия. Очень серьезные, ага. Особенно когда пиццу руками загребали, не отрываясь от карты, и самым неблагородным образом облизывали пальцы. Мне очень нужна такая блокировка для работы. Да и перед лордом Сейшеем стыдно, я успела его мысленно во всех смертных грехах обвинить. Это ты Миху скажи, пусть захватит с работы стандартный амулет. Она колдует над моей прической почти 30 минут. Причем колдует в прямом смысле. Я наблюдаю в зеркале результат ее трудов, симпатичная брюнетка, с карими глазами, подсвеченными зеленым светом. Что с моим глазами? Ну, обычно сияние делают для выразительности взгляда. Понятно. Убери это, пожалуйста, совсем. А ресницы сделай более черные и длинные, хорошо. У тебя слишком светлая кожа, в этом платье будешь совсем бесцветный, опять сокрушается подруга. А я любуюсь на себя в зеркало и не спешу с ней соглашаться. В жизни никогда такой красивой не была. Видимо, мне на пользу местный воздух и магия укладки волос. Девушка в зеркале выглядит как нарисованная мягким простым карандашом. Яркими черными пятнами сияют волосы, глаза и туфли. Нежно-розово улыбаются полные губы. Время. Выясняется, что 2-3-этажные коттеджи – это дома для горожан. Действительно богатые живут в огромных поместьях за городом, кэш везет меня туда почти час, Причем пункт назначения звучит как особняк лорда Джозефа Кассини. То есть это и есть юридический адрес. И если я захочу приехать в гости к какому-то аристократу, то достаточно знать его фамилию. Круто. Меня встречает Мих, вручает амулет, пристегивающийся к изнанке одежды, провожает в гостевой зал. Людей вокруг достаточно много, человек 50, и они продолжают пребывать. Моя одежда выделяется повышенной простотой покроя и скромностью. А еще ткань платья значительно дешевле, но об этом знаем только мы с Колей. Почти с каждым гостем Мих здоровается, знакомит, дает пояснение про мой особый статус и способ меня использовать. После чего я серьезно и приветливо киваю, дарю визитку и шествую дальше. Это продолжается так долго и так монотонно наиграно, что в результате я себя чувствую совершенно выжатой. Наконец-то вступительная часть вечера заканчивается, играет оживленная музыка, в центре зала кружатся пары. В соседней комнате расставлены столы с красивыми и сложными блюдами. Я раздумываю, когда будет тактично сбежать домой, для первого раза мне уже достаточно. И даже возможность профессиональным взглядом наблюдать за аристократами не кажется сейчас привлекательной, слишком много имен в начале, слишком все ярко и совсем не про меня. Эх, Ася, не быть тебе герцогиней. Примерно на этих размышлениях две мужские ладони хватают меня за талию и подбрасывают в воздух. Я даже толком испугаться не успеваю, как оказываюсь снова на полу, обцелованная в обе руки. Ривен. Здравствуйте, лорд. Приветствую тебя, прекрасная знакомка. Слушай, давай все бросим и махнем к тебе играть. Серьезно, я горю желанием надрать им за... отыграться. Ну, можно, конечно. Только у меня запасы еды кончились. А как сообщить остальным? Доверься профессионалу, детка. Ты правда не против? Второй час мечтаю отсюда удрать, шепотом признаюсь я. Жди меня здесь. Ривен удаляется в сторону хозяев, извиняться за свой поспешный уход. Интересно, каким героическим деянием он прикроет свое отступление? Спасением королевских регалий, никак не меньше. Еще через 20 минут теплеет камень для связи с Михом, в пределах видимости моего приятеля не наблюдается. Что, подруга, матч-реванш уже сегодня? А где обещанное объявление в визитке? Ладно, давай на выход, я вызвал служебный кэш, малиновый такой, со звездочкой. Серьезно, мне можно пойти домой. Я сердечно прощаюсь с леди Стейшей и лордом Джозефом, рассказываю, как сильно впечатлена и очарована, обещаю посетить следующий прием тоже. Приглашать их на свой прием кажется бестактным. Счастливо напевая и пританцовывая, я пробираюсь к выходу. И совершенно не замечаю чей-то пристальный взгляд, буравящий мне спину. Вызывающий малиновый кэш принадлежит управлению магического порядка, поэтому перемещается очень быстро. Не знаю, под каким предлогом Мих его арендовал, но буквально через 10 минут мы уже заходим в мою уютную и тихую кухню. Я поспешно перестегиваю защитный амулет к домашнему платью и нервничаю, будет ли Сиший. Чувства про него смешанные, и досада, и смущение, и интерес. Пытаюсь себя настроить, что не так уж и виновата. Ну пофантазировала про поцелуй с сиятельным лордом, ну узнал он об этом. Вряд ли это такая уж редкость при его внешности и положении. Понять бы теперь, как себя с ним вести, извиниться вслух за невысказанное и неоправданное подозрение в его адрес. Или отчетливо подумать в стиле «извините, я так больше не буду». Все оказалось проще, он не пришел. Зато мы душевно поиграли с остальными, я даже поборолась за выигрыш с Ривином, но все-таки уступила преимущество в 9-м раунде. Рив на радостях разрешил звать его просто по имени, безо всяких лордов. С Сирином и Мяхальдом мы еще вчера на «ты» перешли. Судя по фанатичному блеску в глазах Тианы, она готова прийти сюда еще раз завтра, и послезавтра, пока не докажет себе и всему миру, что неимоверно крута. С этим надо что-то делать. Например, оборудовать комнату на рабочей половине дома и обозвать ее игровым клубом. И пусть играют хоть каждый день, а я буду уходить спать к себе до полуночи, а не под утро.